Глава 16. Достойная жена. Враг атаковал, мы отступали, но боролись за каждую пядь земли. Денег у меня и двух герцогинь было достаточно, чтобы задействовать 100 с лишним миллионов человек на бесконечной стройке укреплений, а вот противник допустил оплошность, решив, что нас можно атаковать сходу. Жалкие пару миллионов технического персонала не могли обслуживать фронт, растянувшийся на несколько десятков тысяч километров. Покидая какую-либо область, мы взрывали мосты, равнялись с землей дороги и повреждали стены. К тому же строились стены таким образом, чтобы с одной стороны защищать их было легко, а с другой – проблематично. Так что с большим трудом захваченные сегодня укрепления уже завтра могли снова оказаться в наших руках вследствие локального контрнаступления. А еще регионы под нашим управлением, пусть и практически пустые, находились совсем недалеко, буквально за спиной. В то же самое время армии противника преодолели гигантское расстояние, чтобы вступить в войну с нами. Как писал Сунь Цзы, вести войну за 10 ли от дома проще, чем за 1000 ли, и мы активно пользовались своим преимуществом в логистике. Благодаря этому мои войска и войска герцогини все еще могли сражаться против армий коалиции, численность которых была в 5 раз выше наших. Затягивая военные действия, мы серьезно подтачивали экономику выступивших против нас стран. В земном же мире мне удалось подписать договор о ненападении с Объединенным коммунистическим Китаем, современной Россией, СССР, несколькими российскими императорами и царями, обеими современными Кореями и некоторыми другими странами. Таким образом, я мог уже меньше переживать за тылы, спокойно занимаясь строительством укреплений на границе мира. В мире гоблинов подконтрольные мне территории также постоянно расширялись, но силы Федерации не пытались захватить все максимально быстро, поддерживая баланс между завоеваниями и строительством инфраструктуры. Конечно, уже весь мир гоблинов знал о пришествии чужаков, но их объединение против общего врага все еще шло со скрипом, чем федераты активно и пользовались. Огромная роскошная зала, выстроенная амфитеатром, имела несколько уровней и много балконов. В центре полукруга находилась высокая сцена, откуда мог вещать спикер. Купол над зданием, а также магические усилители позволяли спикеру на сцене свободно говорить без микрофона, но его было слышно практически в любом углу помещения. Зал был полон девушек и женщин различного возраста и социального положения. На обычных местах находились просто богатые гражданки и не особо богатые баронессы. В богатых ложах, билеты на места, в которых стоили в десятки или даже в сотни раз дороже, сидели барышни совершенно другого полета. От богатых баронесс до влиятельных графинь. Поговаривали, что иногда на лекции приходили маркизы или даже герцогини. Женщина на сцене имела великолепную фигуру и умопомрачительный наряд. Также на нее были надеты очень дорогие драгоценности. В одной из лож выше среднего уровня сидела Мирослава, которая с завистью поглядывала на лучшие ложи и на спикера. Для обычной виконтессы было бы дороговато участие в данном мероприятии и нахождение в такой ложе, особенно если ходить на лекции постоянно, как это делала Мирослава, но она была женой очень богатого графа по меркам графов или даже по меркам средних маркизов. Девушка могла бы даже и больше денег потратить и занять более значимую ложу, но туда допускались только графини и выше. Сколько бы Эрос или Оде не могла потратить Мирослава, она не могла получить место в лучшей ложе, и это ее очень удручало, даже немного злило. По статусу, будучи женой графа, она нисколько не отличалась от сидящих выше нее, а по финансам ее муж был даже более способен, чем эти графини или их мужья. Но Арес четко разграничил свои личные доходы и доходы Федерации, а также следовал принципу «должность взамен на заслуги». Как бы она ни старалась, Мирослава была слишком молода и неопытна, чтобы достаточно эффективно управлять даже виконством. За нее все делали наемные служащие, и титул виконтессы – это тот максимум, который мог выдать ей арест, закрывая глаза на профнепригодность. Но ведь она достойна большего. Разве не жена она своему мужу? Разве титул графини не ее по праву? Арес слишком молод и многого не понимает, как считала Мирослава. Он слишком много времени проводит в военных походах вместе с простыми солдатами, которые на него плохо влияют. Где это видано, чтобы уважаемый граф питался с одного котелка с рядовым солдатом? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Чтобы подняться выше, нужно соответствующее окружение. Бедное и незнатное окружение будет только тянуть вниз, но Арес никак этого не понимает. А это его вечное стремление не отрываться от коллектива. Какая же это глупость! И ладно бы, если бы коллектив был соответствующий его статусу, так вокруг него крутились какие-то чумазые оборванцы. Скольких трудов стоило Мирославе добиться того, чтобы еду в их доме готовил хороший и высокооплачиваемый повар, а не первая же попавшаяся простая кухарка с улицы. Чем больше проходило времени, тем больше Мирослава убеждалась, что якшания с бедняками не доведут Ареса до добра. Чтобы как-то повлиять на мужа, девушка записалась на курсы достойных жен. Это были курсы для женщин, которые хотят стать успешнее или хотят, чтобы их мужья, братья, отцы, сыновья стали успешнее, так как опыт, которым делилась спикер, был очень ценным, наработанным за много лет практики и проверенный тысячами успешных женщин, естественно, он не был дешевым, особенно места в ложах, где располагались VIP-слушательницы. Курс пользовался огромной популярностью среди аристократок или предпринимательниц, да и вообще женщин, которые хотели улучшить свои материальные условия. Самый верный путь к этому, по мнению спикерши, — грамотно выйти замуж. Мирослава узнала об этом курсе от одной из своих подруг и с первых же дней поняла, что данные лекции — именно то, в чем она нуждалась. «Нашли ли вы себя на помойке?» — громко задала вопрос женщина на сцене и остановилась, чтобы услышать ответ. «Нет!» — ответили ей сотни голосов. «Достойны ли вы лучшего будущего?» — еще раз спросила она. «Да!» — шумно отреагировал зал. «Так почему многие из вас до сих пор ведут себя как уличные дешевки?» — притворно возмутилась спикерша. «Я даже не говорю про элитных проституток или любовниц, которые пользуются огромной популярностью у мужчин и получают за это немало благ. Я говорю про тех дешевок и дебилок, которые служат мужчине из так называемой любви». «О, это прекрасное слово, любовь!» Она остановилась и картинно оглядела залу. «А знаете что?» Едва ли не вскричала она: «К черту! Любовь придумали бедные мужчины, чтобы заполучить вас, мои дорогие, за бесплатно, за 3 копейки. Эти бедные, бесполезные, слабые и тупые мужчины, которые не могут позволить себе сделать нормальный подарок любимой женщине, просто насмехаются над вами, заполучая доступ к вашему телу бесплатно. Просто вдумайтесь в это. Они платят словами, представляете? Стихи там, обещания. Знаете, сколько это стоит? Ни черта! Ноль! Зеро! Рей!» Женщина сложила ладонь таким образом, чтобы получился круг. «И многие из вас отдают себя за этот ноль. Вы не просто дешевки. Вы ничего не стоящий мусор!» Она молча обвела взглядом притихший зал. «Но, так как вы сегодня нашли в себе достаточно ума или просветления, чтобы прийти сегодня ко мне, то вы в силах изменить свою жизнь. И самое первое, что вы должны зарубить себе на носу — без Эрос нет Эрос. Никаких компромиссов с такой наглой ложью, как любовь. Если мужчина действительно вас любит, то должен доказать это делом, а не словом. Подарить деревню или город, а может быть целый регион? Действительно достойный, надежный и сильный мужчина не пожалеет на вас дорогих подарков. Если их нет, что тогда? А тогда, дорогие мои, мужчина либо бесплатно вас использует, наплевал на ваши достоинства, либо он попросту недееспособен и туп. Как может быть со слабым мужчиной качественный секс? Как может быть с ним хороший и перспективный брак? Еще раз повторю, что любовь придумали инфантильные дебильные слюнтяи или беспринципные и жадные абьюзеры. И в том и в другом случае вы должны поскорее избавиться от такого недомужчины и найти себе настоящего сильного самца. В этом предназначение достойной жены, в этом смысл правильного пути к успешной жизни. А для того, чтобы найти настоящего мужчину, нужно изначально выстроить правильную модель поведения с окружающими вас людьми, особенно с мужчинами. Равный общается с равным, птицы одного полета держатся вместе. В вашей жизни не должно быть слабаков, кроме слуг, разумеется, и ваш мужчина также должен общаться с соответствующей ему группой людей. Лекция продолжалась более 2 часов, а в конце спикера провожали восторженными аплодисментами. После окончания общей лекции начались приватные беседы, именно то, ради чего покупались билеты в дорогие ложи. Через пару дней наступила очередь Мирославы. Девушка вошла в приемный кабинет, немало смущаясь. У женщины на роскошном троне на мгновение сузился взгляд, в нем стали проглядывать хищные нотки. Но очень быстро на ее лице появилась радостная и доброжелательная улыбка. «Привет, красавица Мирослава!» Она встала, подошла к своей клиентке поближе и обозначила поцелуи в щеки. Затем взяла Мирославу под локоток и отвела к большому дивану, стоящему напротив окна с панорамным видом на столицу Элеверийской империи. «Здравствуйте, герцогиня Жанна!» — ответила Мирослава со стеснительной улыбкой. «Рассказывай, как твои дела?» — сразу же спросила герцогиня. «Ты ведь замужем?» «Да, герцогиня!» — ответила девушка, опустив голову. «И кто твой муж?» — без тени интереса спросила женщина. «Какой у него титул?» «Мой муж граф 5-го уровня, но он очень богат, хотя и не признает этого», — проговорила Мирослава, глядя в пол. «То есть как это не признает?» Брови Жанны поползли вверх. «Он говорит, что сам он зарабатывает мало, что эрос принадлежащих ему лично недостаточно, чтобы реализовать те пожелания, о которых я ему говорю». А остальные эрос, лежащие на его счетах и находящиеся под его прямым управлением, это финансы страны, общие деньги граждан государства. «Ну что за чушь!» — взбеленилась герцогиня. «Как это эрос графство не принадлежит графу, управляющему этим графством? Откуда такая ересь?» «Не знаю». Мирослава опустила голову еще ниже. «Дорогая моя...» Женщина аккуратно положила руку на плечо жены Ареса. «А ты уверена, что он тебя любит?» «Я не знаю, герцогиня». Девушка пребывала в сомнениях. «Раньше я чувствовала, что любит, а сейчас его чувства притуплены». «Вы что, заключили магический брачный договор?» Жанна нахмурилась. «Да», — кивнула Мирослава, и плечи ее опустились. «Так дело не пойдет», — герцогиня какое-то время постучала пальцами по своей коленке. «Если ты хочешь добиться большего в ваших отношениях, тебе нужно управлять своими чувствами, скрывать то, что ты реально думаешь. С такой душевной связью, как у тебя сейчас, ты не сможешь правильно выстраивать отношения. У него есть другие женщины?» «Да, и немало», — Мирослава едва ли не заплакала от возмущения и обиды. «Я тебя понимаю», — герцогиня погладила свою юную клиентку по спине. «Все они такие, если не воспитывать правильно. Но ничего, мы с тобой еще придумаем, как сделать из твоего мужа нормального мужчину. Негоже, что он тратит свои богатства на какие-то личные игры, когда его жена нуждается в средствах, и от конкуренток избавимся. «Вот только для начала тебе нужно будет избавиться от вашей связи. У меня есть специалист по этим вопросам, но готова ли ты сама?» «Да, герцогиня Жанна», — ответила девушка, чуть успокоившись. «Если я смогу как-то повлиять на Ареса, я на все готова». «Прекрасно», — улыбнулась герцогиня, но в глазах ее был едва заметный холодный блеск. Получив заряд бодрости и мотивации от Сяо Тун и Цань, я словно обрел крылья за спиной. В этот же день я провел несколько успешных сражений в области Монтании, во вселенной зергов, на земле и даже в мире землян. После заключения пакта о ненападении с несколькими странами мы разделили зоны ответственности, поэтому мне представилась прекрасная возможность по захвату регионов на стороне современных и исторических местных государственников. Аккумулировав силы и собрав несколько крупных армий, мы начали атаку сразу на несколько десятков регионов. Вместе с нами атаковать решили лидеры еще двух десятков стран. Наш союз был очень силен, армии многочисленны. Лидеры других стран просто не ожидали столь масштабного нападения, поэтому в первые же дни нам удалось перемолоть несколько десятков серьезных войсковых соединений противников, и, естественно, мы получили в свой адрес кучу критики, на что я ответил, что если кому-то что-то не нравится, то я не против повоевать. Конечно, желающих не нашлось. Другие страны пакта были гораздо более дипломатичны, но амбиции своих не убавили. За много часов переговоров мне удалось убедить лидеров стран в том, что внешний враг слишком силен. Его нападение будет сильнее, чем даже нападение империи дроидов. Хорошо помогли мне в этих переговорах представители других рас, волею случая и мирового закона, попавшие на территорию мира землян. Они многое рассказали о тех бесчинствах, которые творят завоеватели на оккупированных землях. И тут вопрос уже не стоит в том, как посмотрят на тебя зарубежные коллеги. Остро встает вопрос именно физического выживания. Также я поднял вопрос о возможных предателях в людском стане. С более единой и более организованной армией мы лучше сможем дать отпор. Конечно, с моей стороны также должны были быть какие-то бонусы, как, например, различный технологический мусор и детали имперских юнитов Федерации обещала выкупать у союзников по хорошей цене и обменивать на другие более полезные союзникам вещи, щиты, копья, луки и стрелы, одежда и транспорт. Я не жадничал, все мы были в одной лодке. Если моя помощь ускоряла развитие землян, я был рад ее оказать. В один из дней, когда я вместе с магами воздуха пробовал первую серийную модель полиплана, я почувствовал, что утратил небольшую часть своей души. Сначала я не понял, что произошло, но, обратившись к внутреннему взору, обнаружил, что душевная связь с Мирославой оказалась оборванной. Мне тут же стало не по себе. Что с ней случилось? Моя супруга умерла? Сразу же я связался с ней по переговорному талисману, который был у каждого моего переносчика. Моя суженая ответила не сразу, но ответила. У меня отлегло от сердца. Она сказала, что у нее все хорошо, просто она записалась на курсы улучшения магических способностей, а разрыв душевной связи — это один из побочных эффектов. Тема эта показалась мне подозрительной, но я был рад, что с Мирославой все хорошо». Вот только было несколько неудобно, что она попросила меня приставить к ней переносчика, чтобы она всегда могла получить необходимые ресурсы. Мирослава в последнее время не шибко-то работала и помогала мне в сражениях, но если ей что-то нужно было, она брала это сама, а теперь мне нужно было еще отвлекать на помощь ей дефицитного переносчика. Ладно, фиг с ней, чем бы дитя не тешилось, как говорится». Помощника назначил и отправил, хотя было немного обидно, но я был вдохновлен, заряжен и мотивирован на свершение. Впереди у меня была большая цель, подо мной был первый реальный воздушный корабль в своем классе, который затыкал за пояс дирижабли того же размера как по скорости полета, так и по грузоподъемности, а на многие километры вокруг меня был бескрайний свободный горизонт.